12. Сюзанна лежала в темноте окопа, Сэдди слева, уткнувшись носом в опавшую листву, когда сильнейшая схватка скрутила низ живота. Едва она успела почувствовать схватку, как жуткая, острая боль пронзила левую часть мозга, казалось, парализовав и половину лица, и шею. В то же самое мгновение перед ее мысленным взором возник огромный банкетный зал. Блюда с ветчиной, фаршированной рыбой, дымящимися стейками, бутылками шампанского, чашами с подливой, кувшинами красного вина. Она услышала звуки пианино, поющий голос. Голос этот переполняла щемящая грусть. «Кто-то спас, кто-то спас, кто-то сегодня спас мне жизнь», пел голос. «Нет!» — прокричала Сюзанна силе, которая пыталась ее поглотить. Было у этой силы имя. Естественно. Ее звали Мать, ее рука качала колыбель. А рука, качающая колыбель, правит ми... «Нет! Ты должна позволить мне довершить это дело! Потом, если захочешь взять контроль над телом, я тебе помогу! Я тебе помогу! Но если попытаешься проделать это сейчас, я буду бороться изо всех сил! И если придется покончить с собой и убить твоего драгоценного малого, я на это пойду! Ты слышишь меня, сука?» На мгновение не было ничего, кроме темноты, ноги Эдди, прижимающейся к ее ноге, а не менее левой половины лица, нарастающего топота копыт, едкого запаха опавшей листвы, дыхания сестер, готовящихся к битве. А потом прозвучали слова, ясно и отчетливо, и их источник находился чуть повыше и позади левого глаза. Мия впервые заговорила с ней. «Веди свой бой, женщина. Я даже помогу тебе, если сумею. А потом сдержи слово». «Сюзанна?» — прошептал Эдди. «Ты в порядке?» «Да», — ответила она. И не обманула. Пронзающая мозг боль ушла. Голос ушел. А не менее ушло. Но Мия ждала, затаившись совсем близко.